Глава 48. Сашка. За то время, что Марина не встречалась со своим героем, я как-то отвык грызть ногти, когда ее нет дома, а сейчас вновь накрыла. Я только и делал, что открывал приложение и таращился на Маринкино местоположение. Сквер, который я хорошо знал, пешком отсюда было где-то с полчаса. Прям даже захотелось оставить Дашу с Викой и сбегать, посмотреть, чем занимаются эти голубки. Не сексом точно, не посреди улицы же. Но вот все остальное... Расстанется Марина с ним, ага. Я понятия не имел, правда это или нет. Хотел верить, что правда. В любом случае, я не знал, что сейчас происходит у жены в голове. Марина со мной ничем не делилась, поэтому я не был в курсе, что она собирается сделать, как только я уеду. И даже не мог нормально оценить свои шансы на успех. Это было неправильно. Когда идешь на переговоры, всегда надо представлять, какова вероятность того, что ты добьешься желаемого. Чтобы потом сравнить ожидания и реальность и оценить, насколько адекватно ты оцениваешь собственные возможности. Сейчас ни о какой оценке речь не шла. Я не представлял, какие мысли бродят в Маринкиной голове, и не захочет ли она сразу после развода найти себе другого трахаря, постарше, чем этот Антон, и в перспективе выйти за него замуж. А что, после развода многие так делают, имеют право. Да и вообще, не передумает ли она сейчас расставаться с Антоном? В конце концов, зачем ей с ним расставаться? Без секса грустно, это я точно знаю. А тут рядом молодой парень, которого устраивают временные отношения. Просто подарок судьбы, на мой взгляд. Не каждый мужик будет встречаться с замужней женщиной, даже если у нее в семье полный швах. Из моих друзей, по крайней мере, никто не стал бы, даже Виктор, и тот постерегся бы. Потому что этот самый муж может оказаться человеком, который устроит себе серьезные проблемы. Никто не хочет ради незначительной связи зарабатывать неприятности. Хотя, почему я решил, что для Антона связь с Мариной незначительная? Только потому, что он вроде бы не уговаривал ее немедленно развестись? Нет, не только, много признаков. Но, может, у него свои планы, а я просто не понимаю его? Мало ли на свете сейчас людей, которых я не понимаю? Да навалом. И Антон может оказаться из таких. Сейчас Марина с ним расстанется, а он потом решит ее завоевать и станет моим конкурентом. В общем, да, я медленно сходил с ума. Собирал с девчонками пазл, что-то говорил, шутил. Но мысленно был не здесь, а в сквере, где Марина встречалась со своим любовничком. Выдохнул с облегчением, только когда жена наконец пришла домой и сразу же с порога поинтересовалась у девчонок, чем они хотят пообедать, сварить им суп или, может, пойдем в кафе. В таком контексте на самом деле можно было даже не спрашивать. Вика и Даша, естественно, выбрали кафе. Мы быстренько оделись и поехали в ближайшее, где в наличии есть не только еда, но и детская комната. И там можно вдоволь понырять в бассейн с шариками, поскакать на надувных коровах и пособирать большой конструктор. Ну, хоть кому-то радость. Марина после встречи со своим Антошкой выглядела странно взбудораженной, как человек, который услышал для себя что-то неожиданное, а теперь обдумывает эту мысль, и она безумно его тревожит. Не знаю, может, я себе просто вообразил, а на самом деле Марина выглядит возбужденной из-за эмоционального расставания с Антоном. Теперь, когда я почти перестал понимать жену, все возможно. Мы с девчонками сделали заказ, и Вика с Дашей сразу убежали в игровую комнату. Марина, полистав зачем-то меню, причем раздел с алкоголем, неожиданно спросила, теребя страничку. «Саш, а вот если девушка сама начнет к тебе клеиться, ты будешь ее поощрять? Как ты думаешь?» Пил бы я уже заказанный чай, точно бы подавился нахрен. «Я похож на ненормального, что ли?» Пробурчал, глядя на то, как Марина нервно перебирает страницы. «Или на дебила? К чему вопрос-то, а, Марин?» «Да так». Она пожала плечами и все-таки подняла глаза от описания алкогольных коктейлей. «Одно дело сдерживаться, когда нет искушений, а совсем другое...» «Где нет искушений?» Перебил ее я. «Их навалом везде». Вон даже в другом конце зала очень симпатичная женщина сидит. «Это другое. Я не про наличие людей рядом с тобой. Понятно, что они есть. Я про их готовность к сексу». Очень хотелось сказать, Марин, ты шутишь, что ли? Видимо, она и правда не представляла, сколько раз за последние 4 года я сталкивался с доступными дамочками. Сама-то Марина была другим человеком. Работа, качалка, да даже, блин, обыкновенная поликлиника, куда я приходил с кем-то из девчонок, всякое бывало. И просто улыбочки, и намеки, и откровенные подкатывания. Не каждый раз, конечно, иногда все было тихо и мирно. Но случалось. Об одном эпизоде, я надеюсь, Марина и вовсе никогда не узнает. Год назад у отца появилась новая помощница, очень талантливая девушка, что называется красавица и умница. Но какая же, господи, прости, блядь. Отец ее ценил, потому что по работе к ней нареканий не было. Поэтому я не стал рассказывать, что Кристина ко мне подкатывала и весьма откровенно. Осадил, и ладно, она все поняла, тему закрыли. Но Кристина решила, раз с младшим братом не получилось, надо попробовать со старшим, и попыталась охмурить Славку. Полезла к нему, когда он выпивший был после корпоратива, улыбалась, терлась. В общем, скандал тогда был знатный. Славка, в отличие от меня, молчать не стала и просветил отца, что у него в приемной сидит девушка, которой плевать на женатый статус его старшего сына. Я добавил, что не только старшего, и мне еще до кучи досталось. Надо было, мол, сразу доложить. Я засмеялся, отец удивился. Славка уточнил, чего я ржу, и я хохоча объяснил. «Да это просто анекдотично, Слав. Шлюха жалуется, что ее пытались изнасиловать. Кристина бы глазками невинными похлопала, и все. Думаю, с учетом моего прошлого поведения, вы скорее ей поверили бы». Меня стали убеждать, что, разумеется, поверили бы не Кристине, а мне, как члену семьи. Но фиг я переубедился. В общем, ни к чему знать о том эпизоде ни Марине, ни Лизе. Еще раз нервничаются. Но оправдываться я сейчас не буду. Оправдываться за то, что ты не совершал, так себе идея. Да и не поверит мне Марина. Так же, как не поверили бы отец и Славка, если бы я им сообщил, что Кристина ко мне приставала. «Какая разница, Марин?» Усмехнулся устало. «Мы все равно разводимся. Ты что на коктейли смотришь, хочешь какой-нибудь?» «Нет». Покачала головой жена и отложила меню в сторону. «Просто задумалась». «О чем?» Она не стала отвечать.